Часть первая. Гнев и чудо. Зашифрованное послание. Отправитель. Жулианна Канто, главный штурман Сан-Паулу. Получатель. Распорядители главных штурманов. Мои верные друзья. Положение настолько неопределенное, что я даже не могу сказать, до кого дойдет эта новость. Мутанты захватили Токио, Мехико-Сити, Новый Лондон, Сидней, Кейптаун и Каир. Через несколько минут они будут в Сан-Паулу, и мы не сможем воспрепятствовать этому. Я знаю, что это сложно, но нам придется посмотреть правде в глаза. Варус Хоторн много лет обманывал нас и всех членов кураториума. Наш верховный глава не человек, он мутант, и если мы ничего не предпримем, то его ненависть приведет нас всех в пропасть. Он принес войну в наши города. Но самая большая опасность поджидает нас в другом. Вчера мы получили из надежных источников информацию, что бегуны во времени, работающие на Хоторна, близки к тому, чтобы найти дорогу в 20-й год. Феномен бегунов во времени мало изучен и поэтому очень опасен. Бегуны не только могут попасть в свое прошлое через воспоминания, но и намного дальше. Я лично исследовала рифты, которые ведут их все глубже и глубже в прошлое. И если Хоторн доберется до вихря прародителя, будет слишком поздно. Я абсолютно четко говорю, Хоторн планирует усилить вихрь прародитель настолько, чтобы он перемешал всю нашу планету. Тем самым из нашей истории будет вычеркнуто целое столетие. Человечество уничтожено одним махом, а мутанты станут новыми полновластными хозяевами этого мира. Мои друзья, те из вас, кто получит это послание, наша последняя надежда состоит в том, чтобы задержать бегунов во времени, работающих на Хоторна. Найдите Белена Треверса. Убейте его. Это наша единственная возможность. Все, что для этого необходимо, я загружаю в эту секунду в сеть кураториума. Каждое движение происходит во времени и имеет свою цель. Надеюсь, до встречи. Вложение. Один зашифрованный файл. Скачивание. 93%. Передача данных прервана. Файл не мог быть отправлен. Повторить попытку.